Шоу нетерпеливо помотал головой. «Да, конечно. Глупый вопрос. Извините». Он провел сильной, красивой формы ладонью по лбу, откидывая с него прядь прямых волос. «И чего вы хотите от меня?» «В котором часу вас вызвали, сэр, и кто вызывал?» Краем глаза Томас видел Мёрда, застывшего у дверей с карандашом и блокнотом в руках. «Я не смотрел на часы», — ответил Шоу. «Где-то в четверть двенадцатого. У миссис Уолкот начались роды, ее муж позвонил мне от соседа». «Где они живут?» «В Кентиштаун». У него был превосходный, очень красивый голос, четкая дикция и тембр достаточно редкий и приятный. «Я сел в свою двуколку и поехал. И пробыл там всю ночь, пока ребенок не появился на свет. Я уже ехал домой, когда встретил полицейских, это было в 5 утра. И они сообщили мне о случившемся, и что Клеменси погибла». Пит видел множество людей в первые часы после подобной утраты, это нередко входило в круг его обязанностей сообщать им печальную новость. И всякий раз это выводило его из равновесия и мучило. «Какая злая ирония судьбы», — продолжал Шоу, ни на кого не глядя. «Она собиралась ехать с Мот Далгетти к друзьям в Кенсингтоне и провести вечер у них. Поездка была отменена в самый последний момент. А миссис Уолкот, как ожидалось, должна была рожать еще через неделю. То есть я должен был оставаться дома, а Клеменси собиралась уехать». Он не стал добавлять очевидное заключение. Оно так и повисло в воздухе во вдруг воцарившейся тишине. Линдси стоял неподвижно, с суровым выражением на лице. Мёрда поглядел на Пита, и его мысли на минуту явно отразились на лице. Инспектор прекрасно знал, что это за мысли. «Кто знал, что миссис Шоу изменила планы на вечер, сэр?» — спросил он. Шоу встретил его взгляд. «Никто, кроме Мот Далгетти и меня», — ответил он. «И, как я понимаю, Джона Далгетти. Не знаю, кому они могли еще об этом сказать, но они ничего не знали про миссис Уолкот. Да и никто не знал». Линдси уже стоял рядом с ним. Он положил руку на плечо Шоу. Дружеский жест помощи и поддержки. «У вас очень заметная двуколка, Стивен. Кто угодно мог видеть, как вы уезжаете, и решил, что в доме никого не осталось». «Но зачем его поджигать?» — мрачно спросил Шоу. Линдси сильнее сжал его плечо. «Бог знает, почему пироманы вообще устраивают поджоги. Из ненависти к тем, у кого добра больше, чем у них? Чтобы насладиться властью над другими людьми? Или просто, чтобы полюбоваться пламенем пожара? Не знаю». Пит не стал спрашивать, был ли застрахован дом и на какую сумму. Легче узнать это в страховой компании и получить точные цифры. Кроме того, подобный вопрос может быть сочтен оскорбительным. Тут раздался стук в дверь, и на пороге появился слуга. «Да», — раздраженно осведомился Линдси. «Там пришли викарий с женой, чтобы выразить свои соболезнования доктору Шоу, сэр, и предложить помощь и утешение. Попросить их подождать?» Линдси повернулся к Питу. Не за разрешением, конечно, а чтобы убедиться, что тот покончил со своими неприятными расспросами и уже может удалиться. Томас секунду колебался, неуверенный в том, удастся ли ему еще что-то узнать у доктора Шоу, или же следует сейчас уступить место соображениям человечности и предоставить доктору возможность получить какое-то религиозное утешение. В конце концов, вопросы можно оставить и на потом. Возможно, ему гораздо больше удастся узнать о докторе Шоу, просто наблюдая за ним и за теми, кто хорошо знал его и его жену. «Как вы полагаете, инспектор?» — спросил Линдси. «Конечно», — согласился Пит, хотя, судя по вызывающему выражению лица Шоу, на котором также появилось нечто вроде тревоги, можно было догадаться, что он с большим сомнением относится к религиозным утешениям викария и вообще вряд ли стремится сейчас их получить. Линдси кивнул, и слуга вышел, а минуту спустя ввел в гостиную милого, кроткого на вид человека в одежде священнослужителя с очень серьезным выражением лица. Внешность у него была такая, словно в юности он занимался спортом, но теперь, когда ему перевалило за 40, несколько распустился. В нем было слишком много застенчивости и даже робости, чтобы он смотрелся красивым. Но в правильных чертах его лица не имелось ничего злобного или высокомерного, равно как и в мягких очертаниях рта, говоривших о неуверенности в себе. Попытка выглядеть хотя бы внешне спокойным прикрывала нервозность. В сложившейся ситуации он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Его сопровождала женщина с простым, интеллигентным лицом, с немного слишком тяжелым лбом и слишком мощным носом, чтобы это могло понравиться большинству людей, но с мягко очерченным ртом, выдававшим добродушие. В отличие от своего мужа, она прямо-таки источала мощную энергию, которая целиком была направлена на доктора Шоу. Линдси или Пита она едва заметила и ничем не дала понять, что принимает их во внимание. Мёрда же остался для нее невидимым. Произнес викарий, явно очень смущенный, заметив, что полицейские все еще здесь. Он заранее приготовил то, что будет говорить, а теперь это не соответствовало обстановке, а у него ничего не оказалось в запасе. Я преподобный Гектор Клитридж, неуклюже представился он. Моя жена Юлелия. Он кивнул в сторону стоящей рядом женщины и махнул рукой с толстым запястьем в рукаве со слишком свободно болтающейся белой манжетой. После чего викарий обернулся к Шоу, и выражение его лица изменилось. Он явно пытался справиться с неким затруднением. Его точно раздирали противоречия, колебания между естественным отвращением и тревогой и с трудом достигнутой решимостью. «Мой дорогой Шоу, у меня нет слов, чтобы выразить свои чувства в связи с этой трагедией». Тут он сделал полшага вперед. «Ужасное происшествие. В расцвете жизни нас всех подстерегает смерть. Как же хрупка человеческая жизнь в этой юдоле плачевной. Удары падают на нас так внезапно. Где найти слова утешения? Только не нужно этих пошлостей, черт побери». — резко сказал Шоу. «Да, конечно, мы, несомненно...» — заявил Клитридж, пытаясь выпутаться из неудобного положения. Его лицо порозовело. «Люди произносят эти слова так часто, потому что это истинная правда, доктор Шоу», — сказала миссис Клитридж с искренней улыбкой, не сводя глаз с доктора. «Каким же иным образом мы можем выразить свое сочувствие вам и наше желание вас как-то утешить?» «Да-да, конечно, конечно», — забормотал Клитридж. «Я займусь любыми делами, приготовлениями, какими вам только будет угодно. Конечно, пока еще рано». Тут он окончательно замолк и уставился на дверь. «Спасибо», — прервал его Шоу. «Я дам вам знать». «Конечно, конечно». Клитридж испытал явное облегчение. «А пока что, дорогой доктор...» Миссис Клитридж сделала шаг вперед. Ее глаза засверкали, лицо вспыхнуло, спина под темным бомбазином выпрямилась, словно женщина приближалась к какому-то очень волнующему и несколько опасному моменту. «А пока что примите наши соболезнования. И, пожалуйста, обращайтесь к нам по любому поводу. Мы выполним любое ваше поручение, сделаем любое дело, каким вам не захочется заниматься самому. Все мое время в вашем распоряжении». Шоу посмотрел на нее, и на его губах появилась тень улыбки. «Спасибо, Юлелия. Вы очень добры». Она еще больше покраснела, но больше ничего не сказала. То, что он назвал ее по имени, свидетельствовало об известной близости между ними, даже фамильярности, особенно в свете того, что произнесено это было в присутствии полицейских, стоящих явно ниже на социальной лестнице. Потому как Шоу при этом приподнял брови, Пит догадался, что сделано это было намеренно, чисто автоматически. Он как будто инстинктивно отбросил любое притворство. И Томас тут же увидел всех их совершенно в другом свете. Всех шестерых, находящихся сейчас в этой комнате. Всех их, озабоченных внезапной и трагической гибелью женщины, хорошо и близко им знакомой. Все они пытались найти утешение и для самих себя, и для остальных, но все между тем соблюдали все приличия и нормы поведения в обществе, старались маскировать простоту своих истинных чувств, разговаривая о правилах и традициях. Но эти старые привычки и традиции все равно давали о себе знать. Привычка Клитриджа вполне ожидаемо цитировать священное писание, стремление Юлелии всегда приходить ему на помощь. Личность Шоу определенно вызывала у нее некие попытки более остро реагировать на события, и это ее и радовало, и беспокоило. Но верх одерживало чувство долга. Вероятно, оно всегда одерживало верх. По напряженной позе Шоу и его бесконечным передвижениям можно было понять, что ничто из всего этого не проникало глубже самой поверхности, не затрагивало его ума и чувств. Боль, что мучила его, сидела глубоко внутри, и он будет терпеть ее в полном одиночестве, если, конечно, Линдси не придумает что-то, что позволит ему закрыть разделяющую их сейчас пропасть. Пит отступил назад, покинув середину комнаты, встал рядом с узорчатыми картинами, наблюдая за остальными, и поглядел на Мёрда, давая тому понять, чтобы он занялся тем же самым. «Вы намерены оставаться здесь, у мистера Линдси?» — осведомилась Юлелия, вопросительно глядя на Шоу. «Уверяю вас, вы можете рассчитывать и на наше гостеприимство». «Дом приходского священника в вашем распоряжении, если пожелаете. И вы можете оставаться у нас столько, сколько вам будет угодно, пока, конечно же, вы купите себе новый дом». «Пока что нет, моя дорогая, пока что нет», — громким шепотом сказал Клитридж. «Сперва мы должны организовать, заняться духовными». «Ерунда», — прошипела она в ответ. «Бедняге же нужно где-то спать». «Нельзя все время заниматься одними только эмоциями. Надо же сперва куда-то пристроить человека». «Это совершенно иная сторона дела, Лелли». Викарий уже начинал сердиться. «Пожалуйста, позволь мне». «Спасибо», — перебил его Шоу, оборачиваясь от маленького столика, где стоял, теребя пальцами орнамент. «Я останусь у Эймоса. Но я благодарен вам за сочувствие и доброту». «Вы совершенно правы, Юлелия, как обычно правы. Гораздо лучше справляться с горем, живя в комфортабельных условиях. Нет ничего хорошего в тревогах и волнениях по поводу того, где спать или что есть». Клитридж явно возмутился, но никаких возражений не выразил. Справиться с такой оппозицией ему было точно не по силам. Выручило его из этого положения новое появление слуги, который объявил о приходе новых визитеров. «Мистер и миссис Хедж, сэр». Вопрос о том, следует или не следует их принимать, так и не прозвучал. Пита уже разбирала любопытство. «Конечно», — Линдси кивнул. Пара, которую слуга ввел в гостиную минуту спустя, была одета весьма сдержанно и скромно, даже слишком скромно. Она была во всем черном, а он носил высокий воротничок, черный галстук и костюм с высокой застежкой какого-то неопределенного темного оттенка. На его лице застыло чрезвычайно важное и серьезное выражение. Оно было бледное, губы плотно сжаты, а глаза сверкали от сдерживаемых эмоций. Такое его выражение тут же привлекло внимание Томаса. Его резкость выдавала такую же страстность характера, как у Шоу, хотя, судя по всему, природные склонности этого человека были иными. Он был явно сдержан и осторожен в своих суждениях, более обращен внутрь самого себя, тогда как Шоу был откровенен, быстр и резок в выражении своих чувств. В этом типе преобладала умеренность и воздержанность, даже меланхолия, в то время как Шоу был полон жизненной энергии и живого юмора. И тем не менее, здесь точно имела место такая же глубина и такая же мощь чувств. Но первой вперед вышла миссис Хэтч. Не обращая внимания на всех остальных, она направилась прямо к доктору Шоу, и он, кажется, именно этого и ожидал. Обнял ее и прижал к себе. «Моя дорогая Пруденс». «Ох, Стивен, это так ужасно!» Она восприняла его объятия без всяких колебаний. «И как такое могло случиться? Я была уверена, что Клеменси в Лондоне, у Базинни. Слава богу, хоть вы не были дома». Шоу ничего ей не ответил. На эти слова у него ответа не нашлось. Воцарилось неловкое молчание, поскольку остальные, кто не мог похвастаться столь же глубокими эмоциями, были поражены и сконфужены этим заявлением и тем, что на них не обратили никакого внимания и вообще явно желали, чтобы их тут вообще не было. «Это сестра миссис Шоу», — прошептал Мёрдо, наклонившись ближе к Питу. «Обе дамы — дочери покойного Теофилиуса Уорлингема». Пит никогда не слыхал ни о каком Теофилиусе Уорлингеме, но, по всей вероятности, этот человек пользовался здесь известностью и авторитетом, если судить по тому почтению, с которым Мёрдо произнес его имя. Джозайя Хэтч прочистил горло, чтобы обратить на себя внимание и завершить этот эпизод. «Приличие надо соблюдать», а он уже разглядел неясные фигуры Пита и Мёрдо в неосвещенном углу гостиной, которые не вписывались в привычный антураж, не участвовали в происходящем и тем не менее присутствовали здесь, выделяясь своей чужеродностью. «Нам следует утешать себя верой и молитвами», — заявил он. При этом он косо глянул в сторону Клитриджа. «Я уверен, что викарий уже выразил вам свою духовную поддержку». Его слова прозвучали почти как вызов, как обвинение, словно он ни в чем не был уверен. «В подобные моменты мы обращаемся к своим внутренним ресурсам и помним, что Господь пребывает с нами даже в мрачных долинах смертной тени, и Его воля пребудет вовеки». Заявление было одновременно банальным и таким, на которое нечего возразить, а он, тем не менее, был болезненно искренен. Словно заметив в этих словах искренность и честность, Шоу мягко отстранил от себя Пруденс и ответил ему. «Спасибо, Джозайя. Для меня это огромное облегчение, что вы здесь и сможете поддержать Пруденс». «Конечно», — согласно кивнул Хэтч. «Это же святой долг любого мужчины — поддержать женщину в дни горя и бедствий. Они по природе своей слабее и более чувствительны к подобным вещам. Именно эта их нежность и чистота помыслов делают их столь пригодными и готовыми к материнству и воспитанию юного поколения, так что мы должны благодарить за это Бога. Я помню, как наш дорогой епископ Уорлингем говорил примерно то же самое, когда я еще был молодым». Он обращался не к кому-то конкретному, а вроде как заглядывал куда-то в глубины собственной памяти. «Я никогда не перестану благодарить Бога за то время, что в молодости провел с дорогим епископом». Его лицо исказилось как от боли. «Обучение у этого великого человека, его руководство в обретении духовного совершенства и осознании пути истинного христианина в значительной мере компенсировала боль от отказа отца позволить мне принять духовный сан». Он посмотрел на жену. «Ваш дедушка, моя дорогая, был почти святой. Такие люди редко встречаются в нашем несчастном мире. Его нам ужасно не хватает, и это очень печально. Он бы точно знал, как действовать, что делать при подобной утрате, что сказать каждому из нас, как объяснить божественную мудрость, дабы все мы обрели мир и душевное спокойствие. Смирились с этим». «Воистину, воистину так», — не к месту произнес Клитридж. Хэтч посмотрел на Линдси. «Это было до вас, сэр. Вам очень не повезло. Епископ Агастес Уорлингем был замечательный человек, истинный христианин, великий проповедник. Он облагодетельствовал бесчисленное множество мужчин и женщин, и материально, и духовно. Он чуть наклонился вперед. Его лицо напряглось и сморщилось, словно подчеркивая серьезность и искренность его высказываний. «Никто теперь не может сказать, сколь многие следуют ныне праведными путями благодаря его трудам на сей земле. Лично я знаю десятки таких». Он пристально уставился на Линти. «Сестры Уайкомб, все трое поступили медсестрами в больницу, дабы заботиться о страждущих исключительно по его наущению. А мистер Барфорд принял сан и отправился миссионером в Африку. Никому не дано измерить всю меру семейного счастья, достигнутого благодаря его советам на предмет должного места женщины в доме и ее долга и обязанностей. Его деятельность охватывала огромную территорию. Не один только Хайгейт был осчастливлен и благословлен его трудами». Линдси явно пребывал в замешательстве, но не перебивал. Возможно, просто не мог придумать ничего подходящего, что можно было бы сейчас сказать. Шоу плотно сжал зубы и смотрел в потолок. Миссис Хэтч прикусила нижнюю губу и нервно посмотрела на Шоу. А Хэтч стремительно двинулся дальше, с новой силой и искренностью в голосе. «Вам, несомненно, известно о новом витраже, посвященном его памяти, который мы собираемся открыть в церкви Святой Анны. Он уже почти готов, нам нужно лишь собрать еще немного денег. Он будет представлен как воплощение пророка Иеремии, обучающего людей основам Ветхого Завета. Он будет изображен с ангелами, сидящими на его плечах». Шоу сжал зубы и с явным трудом воздержался от каких-либо комментариев. «Да-да, я слышал», — поспешно сказал Линдси. Пребывая в замешательстве, он оглянулся на Шоу, который теперь ходил, словно не в силах сдержать внутреннее волнение. «Уверен, это будет прекрасный витраж, и он многим понравится». «Дело вовсе не в этом», — резко сказал Хэтч. Он насупился и в гневе сжал губы. «Дело отнюдь не в красоте, мой дорогой сэр, а в духовном подъеме, в стремлении к возвышенному, в спасении душ от греха и невежества, в том, чтобы напомнить верующим о пути, которым мы должны идти, и о целях, к которым следует стремиться». Он покачал головой, точно хотел избавиться от настоятельных требований окружающего его огромного материального мира. «Епископ Уорлингом был праведником. Он превосходно понимал порядок вещей и наше место в предначертаниях Господних. Мы, к несчастью нашему, пока что не используем влияние его авторитета. Но теперь этот витраж станет памятником ему. И люди каждое воскресенье будут возводить очи горе, любоваться им, и благодать Господня, Божий свет, будут нисходить на них». «Да бросьте вы, мой милый. Свет будет нисходить на них из любых окон, что там имеются в стенах», — резко бросил Шоу. «А по сути дела, больше всего этого света можно заполучить, стоя снаружи, на кладбище, на свежем воздухе». «Я выражаюсь фигурально», — ответил Хэтч с затаенной яростью во взгляде. «Разве можно относиться к подобным вещам с такими приземленными понятиями? По крайней мере, в этот час горя от потери вы могли бы вознести душу свою к более высоким, вечным материям». Он яростно заморгал, губы побелели, голос задрожал. «Все это и без того Бог знает, как ужасно». Эта мимолетная ссора погасла, и горе заняло место взаимной ярости. Шоу теперь стоял неподвижно, наконец замерев на месте, в первый раз с момента появления здесь Пита. «Да-да, я...» Он никак не мог заставить себя извиниться. «Да, конечно. Вот, полиция явилась. Это был поджог». «Что?» Хэтч был поражен. От лица его отлила кровь, он даже покачнулся. Линдси придвинулся ближе к нему, на случай, если он упадет. Пруденс метнулась назад и протянула руки, но тут до нее дошел смысл сказанного Шоу, и она также замерла в ужасе на месте. «Поджог? «Вы хотите сказать, что кто-то намеренно поджег дом?» «Совершенно верно». «Значит...» Она с трудом сглотнула, стараясь взять себя в руки. «Значит, это было убийство?» «Да». Шоу опустил ладонь на ее плечо. «Извини, моя дорогая, но именно поэтому сюда и явилась полиция». Тут она и Хэтч впервые обратили внимание на Пита. Их взгляды выражали одновременно тревогу и неприязнь. Хэтч распрямил плечи и, пересилив себя, обратился к Питу, полностью игнорируя Мёрда. «Сэр, мы ничего не в состоянии вам сообщить. Если это и в самом деле было преднамеренное преступление, тогда ищите какого-нибудь бродягу. А пока что оставьте нас в покое, дайте возможность побыть наедине с нашим горем во имя гуманности». Было поздно, Пит устал, проголодался, вымотался и уже изнемогал от увиденного горя, боли, от едкого запаха застоялого дыма, от пепла, засыпавшегося ему за шиворот. Вопросов у него больше не было. Он видел результаты судебно-медицинской экспертизы и выяснил то немногое, что можно было из них узнать. «Нет, это дело рук не какого-нибудь бродяги. Это было тщательно подготовленное преступление с намерением уничтожить, а скорее всего убить. Но кем подготовленное? В любом случае ответ таится в сердцах людей, хорошо знавших Стивена и Клеменси Шоу, и вполне возможно, Томас уже видел этого человека или слышал его имя». «Да, сэр», — сказал он с некоторым облегчением. «Спасибо за время, которое вы нам уделили». Последнее он адресовал доктору Шоу и Линдси. «Как только я узнаю что-нибудь еще, то сообщу вам». «Что?» Шоу даже скривился. «Ах, да, конечно. Спокойной ночи, инспектор». Пит и Мёрда направились к выходу и через несколько минут уже шли по притихшей улице, освещая себе путь фонарем констебля и направляясь обратно к Хайгейтскому полицейскому участку. Пит же жаждал наконец сесть в кэп и отправиться домой. «Как вы считаете, они охотились за доктором или за миссис Шоу?» — спросил Мёрда, когда они прошли пару сотен ярдов. Ночной ветерок гнал им в лицо холодный воздух с первыми признаками морозца. «Могло быть и то, и другое», — ответил Томас. «Но если их целью являлась миссис Шоу, тогда, кажется, о ее присутствии дома знали только мистер и миссис Долгетти и сам наш добрый доктор. Надо полагать, нашлось бы немало таких, кто хотел бы убить доктора», — задумчиво сообщил Мёрда. «Мне кажется, врачи вообще всегда тем или иным образом узнают множество людских тайн и секретов». «Действительно», — согласился с ним Пит, передергиваясь от холода и ускоряя шаг. «И если так, то доктор может знать, кто стоит за этим, а они могут сделать еще одну попытку».